той жестокой и кровавой неправдой, что обрушилась на людей под личиной лжи и обмана. Потому Клима Самгина и раздавил сатанинский хаос, который люди, не ведая, что вызвали к жизни, назвали якобы красивым, заманчивым и притягательным словом «революция». И меня раздавило сие явление нашей русской жизни, а может и жизни всечеловеческой, когда под именем Мессии, коего ждут, под именем Христа приходят его палачи. «Кушали бы чего-нибудь, Алексей Максимыч, так можно и голодом себя уморить. Вон на столике шоколад, красивая такая коробка. Доктора говорили, можно». Липа. «Опять будет чертовка делать укол. Однако говорит что-то о конфетах. Откуда они?» «От ваших друзей. Вожди, что пили за ваше здоровье, вам и принесли. Вы же всегда любили сладкое». Отпрянула, когда увидела, какой испуг появился в глазах, уже обесцвеченных болезнью. «Убери, убери сладкое, не возьму, в нем яд». «Да с чего бы это, милый Алексей Максимович? А снова привиделось, что во сне?» «Не во сне. Я еще лет 10 назад, когда жили в Италии, рассказ сочинил, в котором предвидел, как все произойдет со мною. Отравят. О другом, о чужом человеке рассказ, а знал обо мне». «Да как это право? Долго объяснять. Одно только верно теперь открылось». Про себя написал. Вяло махнул рукой, не стал рассказывать. Сам же представил с поразительной ясностью, о чем тогда написал. Жил мальчик. Отец однажды ему приказал вывести тараканов. И он, долго не размышляя, взял и намазал бумагу патокой. Тараканы сбежались на приманку и, увязнув в ней, подохли. Потом же мальчик вырос, стал взрослым мужчиной. И вот его-то, как какого-нибудь таракана, самого обманули его же дружки. Пришли они, хорошо знакомые, говорили приятные слова и стали угощать рахат-лукумом, выставили бутылку. После гостей он вышел на улицу и почувствовал, худо ему и холодеют ноги. Неужто отравили? Так и произошло. Помер, как таракан. Собственную судьбу свою угадал. Снова повторил, уже про себя Алексей Максимович, чувствуя, как должно быть, предсмертный спазм сдавливает и его горло. Зачем она, чертовка, вспомнила про шоколад в коробочке? Сбила только меня с мысли. Я о Федоре Шаляпине начал зачем-то думать. Ага, вот же он на сцене в одеждах царя Бориса. Но вдруг увидел. Сцена императорского театра, и на ней не Шаляпин, а он, Максим Горький, на коленях. И перед ним не царская ложа где-то вдали, а внизу, у самого, можно сказать, лица черные глянцево-блестящие сапоги. «Федор, родной, прости, — захотелось сейчас крикнуть. Помнишь, как я тебя, беднягу, ни в чем не повинного, не перед царем, рухнувшего на колени, а только нелепо и не по своей воле попавшего в просак, да так вот безжалостно по щекам, по щекам? Мне жалко тебя, Федор, ударил я тебя тогда наотмашь, но так как ты, казалось мне, не сознал дрянности, совершенного тобою, не чувствовал стыда за себя. А что же ты, друг, подумаешь обо мне, о том стыде, который мне-то чем смыть? Нет, ты, святая душа, меня не оттолкнешь. Знаю, хотя разве не сам ты меня предупреждал? Боюсь за тебя, Алексей. Ну, скажи же, скажи мне свое прости. Почему молчишь? Я не вижу, не слышу тебя. И чернота залила все перед ним. Глава 38. 18 июня 1936 года. Горки. «Неси!» Крючков от неожиданности вздрогнул и увидел блестевшие в полутьме коридора носки хромовых сапог. Мгновенно поднял глаза и увидел перед ним Сталин. Там, за дверью, распластанное окровавленное тело, которое только что располосовали врачи. Потом при нем стали что-то обильно промывать внутри трупа. Затем грубо, простой бечевкой зашили кое-как туловище. Санитар, грязный халат в брызгах крови, как на мяснике.